שלום לכולם. Всем шалом. ושוב פעם אני מאוד שמח להיות במניין היום. И вновь я очень рад быть в миньяне сегодня. זה לא רגיל בשבילנו, אבל תודה לאל שהוא נותן הזדמנות ואפשרות ללמוד דברים חדשים. Для нас это непривычно, но слава Богу, что Он дает нам возможность изучать новые вещи. כל פעם אני מתגעגע שאנחנו נהיה כולם ביחד, כל הקהילה. Каждый раз я скучаю по тому, чтобы мы все вместе могли собираться как одна община. Наши жены, наши дети, родители. Но слава Богу, что мы можем даже вот так собраться. והיום אני רוצה לדבר על נושא יסודו של העולם. Сегодня я хотел бы поговорить на тему под названием «Основание мира». יסודו של העולם. Основание мира. ואני רוצה לשאול, מי שמע איך מפרשים את המילה הראשונה בראשית? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Я хотел спросить, кто слышал, как разбирают слово «бытие» в начале, когда в начале сотворил Бог небо и землю? То, что я хочу сказать, я однажды когда-то это слышал. Но мне взяло годы для того, чтобы убедить себя, что это действительно так. Yes. И материал, который я собрал, я хотел бы поделиться с ним. И мы откроем начало книгу Бытия и зачитаем «В начале сотворил Бог». «Берешит» — «бытие» означает «в начале». אבל אם לחלק את המילה לשני מילים שונים, но если разбить это слово на два разных слова, המילה הראשונה זה בר. Первое слово это бар. ובתורה אין אותיות. И в Торе нет огласовок. כן, אני רוצה להזכיר פשוט. Я хочу просто напомнить. בראשית, כן? Бытие, Берешит. Вот так пишется. Как одно слово. Это слово «бытие». Мы, во-первых, смотрим на слово «бар». На арамейском означает «сын». Я еще к этому приду. Арамит и иврит, эрзе. Для того, чтобы объяснить, как они вместе взаимодействуют, иврит и арамейский. А слово «ашит» означает «полагать» или «класть». Бытие 3.15. פסוק מאוד ידוע לכולם. Всем известный стих. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем. איבה זה вражда, אבל מילה אשית זה בדיוק את ההמשך. Вот слово положу. מילה בראשית. Используется то же самое слово из слова «бытие» «берешит», «ашит», «положу». Тора начинается до еще основания мира. Она рассказывает нам, что изначально еще, в самом начале, до основания мира, «бар ашит», «сына положу», «вемила», «бара», а «мила шния», «по», «кан». А второе слово в первом стихе книги «Бытие», первая глава, это «сотворил». Кен? Вот то давар. Анахну муцим по шуфан. То же самое. У нас есть слово бар, сотворить. Бен, бар, алеф. И алеф, это первый. Масто мерет алеф. Что такое алеф? Решон. Первый. Бехор. Первенец. У бехор. Он есть первенец. Вземаше ахарка кату бабрит хадаша. И позднее мы читаем об этом в Новом Завете. Ядуа ми китве акодеш, ве маше кен меаньен, ше зе сефер эдгалут Йоханан. Мы знаем также из книги Откровения Иоанна. Бонифтах. Давайте откроем. Перек Юд Гимель. Это 13 глава. Кен. И умерет лану от тоа и корон. Говорит нам о том же принципе, что основание мира — это есть Сын Бога Живого. Пасук шмоне. Восьмой стих. Итгалут Йоханан. Шлошесре пасук шмоне. Восьмой стих, 13 глава. Медубар аля анашим шештахаву ле танин, ле хаят. Говорится о поклонении зверю. Вештахаву лах, коль ушвей гаарец, ашер ло нехтеву шимот басефер ахаим, ашер ласе гатавуах мийом и васет тевель. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира. Амила тавуах мийом га Исот шел атевель. Слово «закланный» от создания мира. Стомерет шеху завуах. Тавуах за завуах, за ото амашмаут. То есть принесенный в жертву, это есть закланный. Зе меод меаньян. И очень интересно. Ки басеферет галут Йоханан анахну роим. Потому что в книге Откровения Иоанна, Йоханана, мы видим тот же принцип. Я спрашиваю себя, как это может вместе сойтись. Слово «бытие» — «бар-ашит» — «положу сына». «Бар» — это на арамейском. Значение «сына» — «бар» — это на арамейском. «Авал бе-иврит» Но на иврите 14 памим, что Танах мештамешет бамила бар бамашмаут шел алехем. В Танахе используется на иврите слово бар в смысловом значении слово хлеб. Вегам бамашмаут шел тогар. И также значение чистота. Шне машмаут беиврит. Два значения на иврите. Лехем. Хлеб. אני עכשיו אגיד איפה זה כתוב. Я укажу, где написано. וגם תוהר, כלומר, זה נקי. И также чистота, то есть. גם מילה בר במשמעות של העברית היא בתוך המילה בריאות. И также это слово находится внутри слова здоровье. להיות בריא, זאת אומרת, להיות נקי. Быть здоровым, это значит быть чистым. ממחלות, מחיידקים, от всяких болезней, от... והבנאדם שהוא בריא רוחני, זאת אומרת, הוא נקי, הוא טהור מכל המחשמות, מחשמות זרות. То есть верующий человек, если он духовно здоровый, значит он чист от всяких чуждых мыслей. ומתוך 14 פעמים, המשמעות של הטוהר ושל הלחם, בספר משלי, אנחנו מוציאים את המילה בר במשמעות של הבן. И 14 раз, где используется слово «бар» на иврите в качестве хлеба и чистоты, мы находим также в книге притчи один раз, что это слово используется в качестве значения «сын». כן, по-моему, שם כתוב בפסוק. Дважды написано в стихе там. ואני גם חייב לומר כמה מילים אמור זה. И тут я тоже очень важно пару слов добавить. А Сефер Мишлей. Книга притчи. И муркевит мишлуша проким. Она как бы собрана из трех разных разделов. Перек аришон у ахи арох. Первый раздел самый длинный. Потому что мы знаем, это книга, которую написал царь Соломон. И до 29 главы это слова Соломона. Вторая часть. Это слова Гур. А третья часть. זה מילים של לימואל. Это слова Лемуэла. וחכמים אומרים, זה המפרשים, הם אומרים ששני ושלישי במיוחד, פרק השלישי, היה נוסף במאה חמש לפני הספירה. И мудрецы говорят, что вторая и, в частности, третья часть были добавлены в 105 году позднее, позже. И соединили это с предыдущей первой большой частью. И в 31 главе притча 31. Пасук бет. Второй стих. Анахну роим, ше пасук азе у бамашмаут шеля бен. Умнам, ше микра миштамешет бемила бар. Мы видим, что здесь, используя слово бар, на арамейском значение сын, в контексте используется значение слова «сын». «Ма бри, ума бар битни, ума бар недари». «Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих». «Афилуем земя хамеш лифне асфера». Даже если это присоединилось 105 лет после первой части. Муван, что милим арамит нихнесу квар литоха сафа. То понятно, что в язык уже внесли арамейский. Хре галута бавель. После вавилонского галута, рассеяния. Авал ядуа, что лифне зе арамит гам ая сафа, что им ништамшим ба כשפה בינלאומית בעולם העתיקה, פה בשטח המזרחי. Но известно, что даже до вавилонского пленения арамейский был распространен как международный язык здесь, на Ближнем Востоке. ובמיוחד לאנשי ספרים. И особенно для писцов, то есть те, которые писали книг. אני גם מסכים עם דעה שבספר בראשית זה עברית נקייה. Я также верю, присоединяюсь к мнению, что книга Бытие написана на чисто иврите. אם אנחנו קוראים בר במשמעות של הלחם, если мы читаем слово сын в контексте хлеба, ואנחנו אומרים בר עשית, זאת אומרת לחם עשית, и мы применим это слово как на иврите чисто, то получится у нас хлеб положу. Также мы видим в Танахе и дальше уже в Новом Завете в Евангелии от Иоанна Иешуа о себе говорит, что он есть хлеб, шедший с неба. כתוב שלחם שירד מן השמיים זה היה מן. То есть написано, что хлеб, сшедший с неба, это была манна. אבל גם אנחנו זוכרים, אני חושב. Но я думаю, мы также помним. שבספר צפוניה. Что в книге Сафонии. פרק א. В первой главе. פסוק 17. 17 стих. התנ"ך משתמשת במילה לחם במשמעות של הבשר, כלומר גוף של האדם. Танах использует слово «лехем», «хлеб» в контексте тела человека. Если кто-то думает, что это запутано, я совсем так не думаю. דברים שאנחנו יכולים להבין. Танах обращается к нам через разные намеки, так, чтобы мы могли это понять. Алехем зе мазон ахи бсиси. Мы знаем, что хлеб это является самым основательным продуктом, базовым продуктом для человека. Продукт питания, да. Бенадаму яхоль лихоль лехем ве е беседер. То есть человек может питаться хлебом и будет в порядке. Еш бифни маколь. То есть внутри хлеба все есть. Вишуа. Иешуа. У лехем шеюред мина шамаем. Он есть этот хлеб, шедший с неба. Битухо еш хаей нецах. Внутри него есть жизнь вечная. Битухо еш труфа. Внутри него есть исцеление. Кидеш анахну не бриим. Для того, чтобы мы были с вами здоровыми. Тигурим. Чистыми. Тилим бет. Вторая глава или второй псалом. Пасух шева. Восьмой стих. Шева. Седьмой стих. Сапра эль хок. Возвещу определение. Бон не торгемет за яшар, потому что катув кан. Сапра эль хок. Расскажу о правиле или законе. О законе. Хок улами. Адонай мар элай бни ата. Господь сказал мне, ты сын мой. Аня йом йоледитиха. Я ныне родил тебя. Аль мизе катув. О ком написано? Аль Иешуа. А Иешуа. Это пророчество, да? Кен. ואז אנחנו קוראים בפסוק 12. И в 12 стихе мы читаем. Нашку вар. В русском написано почтите сына. Кимат бекол, ло кимат, кол атаргумим. Все переводы. Митаргимим эдзе ке нашку бен, нашку вар. Переводят как поцелуйте сына. Диа шели шона и ахерет. Мое мнение отличается. אני קורא זה במשמעות נשקו ור, כלומר, נשקו בטוהר. Я это перевожу как вооружитесь чистотою. ואם לקרוא כל התהילים ולקרוא בסוף נשקו ור ברוסית, נשקו טוהר. Если прочитать по всему псалму, поцелуйте сына, как переводится? Вооружитесь чистотой. Вооружитесь чистотою. הוא מקבל משמעות מאוד חזקה. Оно принимает очень сильное значение. זאת לא אומרת שהדעה שלי מבטלת דעה ראשונה. Это не означает, что мое мнение отменяет предыдущее мнение. דעה של הרבים. Или мнение большинства. לדעתי זה חלק מהציור יפה שמצייר לנו אדון העולם. По моему мнению, это в общем рисует очень красивую картину нашего Творца, Творца Вселенной. Нахон гам зе, ве гам зе нахон. То есть правильно и то, и это. Зот омерит, ше анахну роим батилим зе меа эсер лифне асфера. То есть мы читаем это в псалме, это 110 год до исчисления. 10 век. 10 век. До прихода Мессии. Кен. Ки Давид у ая хай. Потому что Давид был живым. Лифне элев шаним. Тысяча лет до Мессии. Лифне асфера. Тысяча лет до нашей эры. Нахон. Стомерет меа эсерит. То есть тысяча... Десятый век. Еще раз скажи, десятый век. Десятый век. זאת אומרת ש אז גם היו משתמשים במילה בר במשמעות של הבן רוב הסיכויים שזה היה נכון и большинстве случаев тоже использовали это слово как в качестве сына на то время. עכשיו אני רוצה לעבור למילה אשית. Теперь я хотел бы поговорить о слове ашит. положил. Кен. Баперек Хей. В пятой главе. Сефер Берешит. Книга Бытие. Пасук Шалош. Третий стих. Катув. Ваяхи Адам шлушим умеат шана. Адам жил 130 лет. Вейвалет бедмуто бецельмо вейкра эчмо Шет. И родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. На русском Сив ничего не означает. Аваль беиврит Шет зот омерет басис. Но на иврите слово «сив» или «шет» означает «основание», «фундамент». Когда мы хотим у себя поменять или улучшить интернет в доме, то спрашивают, какой таштит. Что такое таштит? Это Basis. База. Yeah. Это слово сив на русском или шет на иврите. Мы видим торгум битоха сефер берешит афилу. То есть мы видим вот этот перевод даже внутри книги Бытия. Шет зот умерет басис, таштит. Шет — это основание, фундамент. И положить что-то в основании, это значит положить его как фундамент, который является на самом основании. Теперь я хочу соединить то, что написано в Откровении Иоанна, с этим текстом. Перед тем, как Бог начал творить этот мир, Он положил Сына Своего Единородного как основание для всего творения, то есть все творение держится на Нем. То есть как на скале. И если кто-то думает, верить или не верить в Мессию, то я хочу сказать, что Он есть фундамент для всего, что существует. Если мы переведем сюда, возьмем из всего Танаха принципы, где написано о нем, что он есть скала, то, что он есть чистота, он сын, он есть хлеб. То есть более качественный, чем даже хлеб под названием манна, то мы можем понять, что творение, создание всего мира, оно строится и находится на основании Единородного Сына. И план Божий, перед тем, как он начал сотворить. Потому что слово «сотворил», оно идет вторым после «в начале». То есть до творения, до самого этого процесса, до творения, даже в слове самом мы это видим, в начале творения, Он заложил как основание Своего Сына Единородного. И второе слово «сотворил». Я хочу прочитать. Положил Сына. Бар Ашит. Сына положил. Бар Бехор. Единородного Сына. Или Сына Первого. Сына Первородного. Сына Первородного. ואחר כך כתוב, כתוב אלוהים את השמיים ואת הארץ. И дальше написано Бог небо и землю. Ушаях ли Элохим, шеу Элохим эт шамаим ве хаарец. Он принадлежит Богу небо и земли. Анахну гам йодим бадвар Адонай катув. Мы также знаем, написано в Слове Божьем, шехад ме ашемот шел Иешуа у адавар. Одно из имен у Иешуа – это Давар, Слово. Векатув, ше Элохим, Борея Олам, умарих это дворо, йотер мишмо. И написано в Слове Божьем, что Бог, Он усам дворо превознес Слово Своё выше имени Своего. Каха катув. Так написано. Вепо анахну руимо то седер. И здесь мы видим тот же порядок. Бар ашит бара. Положу, сына положу, сына первородного. О, Йофи. Сына первородного, Бога, неба и земли. Каха ишар ли фареш бекрият атора, им анахну лохим мегила векурим блиот и йод. Так можно интерпретировать вот эту строчку, если мы читаем без огласовок, просто с свитка Торы. Это говорит нам о том, что Тора рассказывает нам о сотворении мира. Не только о том, что Он сотворил небо, землю, животных, растения, курицу, птиц. זאת אומרת שקודם כל בתוך זה יש עיקרון רוחני מאוד מאוד עמוק. Говорит о том, что внутри этого заложен очень глубокий принцип. Духовный. Духовный принцип. עכשיו לגבי בריאות או טוהר, בר. Сейчас насчет здоровья или чистоты. כתוב ברי אשרי ברי לב. Написано, что блаженны чистые сердцем. גם בברית חדשה וגם בתהילים וגם בתנ"ך נכתב את זה אשרי ברי לב. Об этом написано и в Новом Завете, и в Танахе, и в Псалмах, что блаженны чистые сердцем. הטוהר, הבר, זאת אומרת טוהר. זה התמימות. זה То есть чистота — это есть целостность или первозданность. Бидюк, кен. Бигелезе катув. Поэтому написано. Адама решона я не вра. Бецальмокет, бецелемке дмуто. Написано, что первый Адам был сотворен по образу и подобию. По образу и подобию нашему. בצלם אלוהים. אבל את מה שאנחנו קוראים בפרק ה, פרק 5. То, что мы читаем в пятой главе Бытия. פסוק 3. Третий стих. ויחי אדם 30 ומאת שנה. Жил Адам 130 лет. ויוולד בדמותו כצלמו. И родил сына по подобию своему, по образу своему. אתם רואים הבדל? Вы видите здесь разницу? Разница между первым Адамом. Он был создан по образу и подобию Творца. В тот момент, когда он потерял эту первозданность, целостность, он начинает рождать подобных уже не Богу, как он был сотворен, а подобных себе, по образу своему. Это простой прямой текст, без объяснений. עכשיו אני חייב פשוט להגיש לפסוק 17 מפרק ב'. Со второй главы 17 стих я хотел бы обратить внимание. За мицва. Это заповедь. И внутри слова заповедь есть слово цав, повеление. Приказ. Приказ. Это также армейский термин. Первый. Дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. У нас отличный перевод. Но он недостаточный. Лама? Почему? Тамут, потому что внутри слова «умрешь» два значения. Нельзя написать вначале такой перевод, а потом как-то добавить другой. Бухрим. Выбирают. То есть самый подходящий в контексте. Но слово «тамут» здесь в будущей форме «ты умрешь». Кен, «тамут». Ты умрешь в будущей форме. Но не написано, что ты умрешь. Написано, что смертью умрешь. Это усиление. И второе слово укрепляет первое. Есть добавочное значение. И еще одно значение. Лифия Милон, Рав Милон Эвен Шушан. И это по словарю Эвена Шушана. Тамут. Слово тамут. Праведность. Неиспорченность, целостность, отсутствие дефектов. Праведность. Праведность. Кен. Аскетув, ше Адам. Написано, что Адам. Мот тамут. Человек, смертью умрешь. Он же не умер в тот же день, правильно? После этого он был жив 930 лет. Ну, азма, два радуна льоид гашем? Что слово Божье не исполнилось? Что значит, он почти тысячи лет спустя умер? Так получается, Слово Божие не исполняется? Нет. Первое значение, то, что он в будущем умрет, он да, он в будущем умрет. Не умер. Но здесь написано, что это действие начинает работать именно в тот момент, когда он съест. А в тот момент, когда он съел, он не умер. Так написано. В момент, когда вкусишь от плодов дерева. В день, в который вкусишь. Да. В тот же день. Но в тот день он потерял чистоту, он потерял первозданность и основание. Когда он потерял связь с баром, в смысле с сыном, он начал опускаться. Он начал быть уже не чистым. Таме. Оскверненным. Нечистым. Нечистым. Вемила таме витмимут, им килу домим башмия каха. И даже слово чисто, нечисто, они похожи по звучанию, но они абсолютно разные, как север и юг. Кен. Кен Тилим. В Псалме 19 глава, это на иврите. Мы сейчас проверим. Может быть, 18-й псалом. Ктув Тора, Торат Адонай Тмима, Мешеват Нефеш, 18-й. Пасук Шмоне. 17-й в русском, да? 18-й. Пасук Шмоне. Торат Адонай Тмима. Закон Господа совершенен. Вот это слово целостность или совершенство. И какой перевод, значение? Ну? Совершенен. Нахон. Совершенен. Шалем, шлемут. Тмимут, шлемут. Совершенен, полноценный. Ото давар мила бар, лехем, килу бар, зеа, лохита, зе дганим. Также слово «бар» — это означает зерно. Бетохадган. Внутри, как бы, зерна. Зерна. Коля мида. Есть вся информация. Зет мимут. И это есть совершенство или целостность. Бар, если взять из вот зерна часть информации, он не даст тебе плода. Наша связь с Сыном Бога Живого, это есть та целостность или совершенство, которое должно находиться внутри нас. Берешит бара Элохим эт ашамаим вэт аарец, шмикодем коль, шеу итхил левро эт аолам шеанахну мекирим, атевел азе, ху сам кеташтит бно яхидо. И поэтому в Бытие мы читаем вот в прямом тексте, что перед тем, как Бог творит свое первое создание, Он это строит на основании совершенного Сына Бога Живого. Что пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли забазировать свою жизнь на единородном Сыне Божьем, на правильном основании, на правильном фундаменте, не на песке, не на каких-то своих воображениях, но на скале. Потому что Он есть скала всего творения. Амин. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Тебарех отану лакел эта давар, кмо шецарих, велекабел эта витаминим. Помоги нам переварить то слово, которое было сказано, и получить все витамины. Я молюсь и благословляю нас быть здоровыми и сильными. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.